Анус? Я знаю, что я Анусова, блядь. Анусова или Аносова? Аносова. Анусова. Ну вам хуй ближе, блядь. Нам анус ближе. Он у вас между ног висит. Почему висит? Стоит у нас иногда. А что ты? Да. Стой, умрёшь. Валь, выходи на улицу. Зачем? Ребенок нашего, куда же это? Ребенок у нас пропал, ты в курсе, да? Пропал? Ну а где же девочек наша? Как же там ребенок может пропасть? Значит, куда-то определили, блядь. Куда? В Москварику, наверное. Куда? В Москварику. Как это мы можем ребенка в Москварику? Она пошла. Так избавляется. Она пошла гулять и пропала. Угу. Валя. У кого не пропадает, а у вас пропало. Говорят, что она в твою квартиру зашла. Чего? Говорят, что она в твою квартиру заходила. Мне соседи шепнули. Поняла. Соседи шепнули, что она... Дверь была приоткрыта, она к тебе зашла. Это вот 2 часа назад... А мне? 2 часа назад она исчезла у нас. Да? Да. Ну, у меня ее нет. Ну, сейчас я приду, посмотрю, так что от тебя всего можно ожидать. И смотреть не надо, нету твоей бабы. Какой бабы-то? Ребенок пропал. Ребенок с матерью пропал? Ну, это моя мать пропала, да. Ах, твоя мать, а я думала, жена. Нет у меня жены, я же Игорь Курдюков, не жена. Так, ребенок есть, а жены нет? Это ребенок моего сына. Ах, твоего сына. А мать-то моя, почтальонша, к тебе не заходила? Куда она делась? А мать-то ребенка куда делся? Мать ребенка, которого родила. Пошла на работу. Яйц его принес. Она на работе. На вокзале работает. Mm-hmm. Порнографию продает, журналы, диски. Mm-hmm. Ты любишь порнографию-то? Mm-hmm. Валь! Yeah. Где мать моя? Да я что, за ней хожу, что ли? Она к тебе пошла на третий. Чего ей у меня делать-то? Открывай. Mm-hmm. Открывай. Чего открывай? Дверь. Не подумаю. Подпиши нам квартиру к Новому году. А ты мне свою. Пожалуйста, квартиру нам. И нам. Нет, Валя, ты уже... Свою. Ты уже нас начала злить, уже квартира уже. Вот-вот уже перейдет к нам, уже до Нового года вот-вот осталось. Нотариус уже здесь. Да-да. Сейчас убеди, скажи ему, что снят с чужие квартиры. Нотариус поднимается уже на второй. Да. Да. Открой. Хуй с собой прижмет и обратно пойдет. Почему это? Открой, нотариус, это представитель власти. Да ебать я хотел твоего нотариуса. Отдавай квартиру. Хуй тебе. Квартиру отдай. Хуй. Квартиру. Да-да-да-да. Хуй, лежи, блядь. Квартиру давай, а то Вухолова... Смотри, хуем не подавись. А то Вухолова отправлю.